And there is also the chanting, the invocation of Mother Energy as water, the holy water, Ganga. So that is also very long. So I will give only small sample. Есть также еще одно обращение, призыв энергии, материнской энергии в форме воды. Воды Ганги, Ганга стотра. Эта стотра тоже очень длинная, поэтому будет исполнена очень большая ее часть. Деви Шурекшвари Бхагавати Ганге Тридхуварна Тарини Тарага Таранге Шанкара Моли Бихари Нивимале Намамати Растам Тапапада Камале Агирати Шукадайи Мата Тавадала Махимани Каметата Нахам Джане Тапа Махиманам Прахи Кипамай Мама Гьяна Пататина Ганга Тапа Мита Тамала Манитам Пататина Рауля Саджаяти Шаттам Богу Варешвари Пунне Данне Деви Дарбомай Мунибара Канне Кешам Видае Ганга Бхакти Кешам Садаш Бхагавати Садашубха Бхакти Манахара Канта Панджати Табхи Парамананда Литалитабхи Ганга Стотрамидам Бхагаватарам Аджита Паладам Видалита Бхарам Шанкара Севака Шанкара Рачитам Пашати Чарушай Тадгата Читтам Ганге Ганге Джай Махадева